Глава первая. После Шамониоса. Урок теоретической алхимии подходил к концу. На материке встречаются месторождения различных разновидностей турмалина, читала лекцию Арана, изысканная кошка карат с полудлинной шерстью голубовато-серебристого оттенка. Шкалеры, расположившиеся на двух скамьях амфитеатра, изо всех сил старались казаться внимательными и не упустить нить повествования. Ансельм, белый анатолийский котик, как всегда боролся со сном. Каждые 10 минут он задремывал, неожиданно всхрапывал на всю аудиторию, вздрагивал и просыпался. Что позволило алхимику Офрасто, первому в мире, составить наиболее полную классификацию минералов из группы борсодержащих алюмосиликатов. В своем уникальном трактате под названием «Аскентреккер» — «Пылеулавливающий камень» он подробно разбирает лечебные и магические свойства каждого вида турмалина. Ковен, Брайна, Сирения и Лексиус, само собой, сидели вместе. Нет-нет, переговариваться они и не думали, иначе Орана безжалостно выставила бы их всех в коридор. Ведь она уже выгнала Лонарда, беспардонно мешавшего соседям непрерывной болтовней. Друзья понимали друг друга без слов. Лишь обменивались многозначительными взглядами и печально вздыхали, если лекция становилась уж очень скучной. Впрочем, они честно ее слушали и добросовестно записывали все ценные сведения в тетрадке, придерживая их когтями. Кристаллы турмалина в основном бывают призматической формы, хотя встречаются также удлиненные, игольчатые. Они твердые, но поддаются обработке и огранке, электролизуются при нагревании и трении, способствуют поляризации света. При магических ритуалах рекомендуют использовать ограненный турмалин. К примеру, черный шерл в виде правильной пирамиды достаточно поместить в центр магического круга, чтобы десятикратно увеличить силу заклинания. Одним взмахом лапки преподавательница отправила в полет по аудитории стоявшую у нее на столе черную блестящую пирамиду с идеальными треугольными гранями. Пирамида, вращаясь вокруг своей оси, помедлила возле каждого ученика, позволяя себя рассмотреть. Конечно, суть заклинания и свойства конкретного кристалла должны находиться в гармонии. Этими знаниями мы обязаны знаменитой даме-алхимику Барбалкере. 200 лет тому назад она потратила лучшие годы своей жизни на исследование пироккультных свойств различных видов турмалина. «Пиро каких?» — робко переспросила Адалина. К величайшему ужасу Елены, на прошлом уроке зельеварения несчастная шкалярка по оплошности целиком и полностью расплавила металлическую поверхность верстака. «Пироккультных», — терпеливо по слогам повторила Арана. Этот термин уже встречался вам в первой четверти. При нагревании на огне минералы выделяют особую магическую субстанцию. Мы еще вернемся к этой теме, когда станем подробно изучать свойства каждого вида турмалина. Она взмахнула лапкой, и другие кристаллы вспорхнули со стола и разлетелись по аудитории, приглашая шкалеров полюбоваться ими. Шерл, на мой взгляд, обладает наиболее могущественной оккультной силой. А теперь перед вами рубелит, индиголит, хамелеонит и ахроит. Нет, погодите, что происходит? Преподавательница нахмурилась. Один из кристаллов как-то странно задергался в воздухе. «Пипетка, стой! Прекрати!» Во все горло завопил Лан и прыгнул вперед. Внезапный прыжок и крик напугали и удивили всех присутствующих. Проснулся даже Ансельм, до того оглушительно храпевший. Он подскочил и вцепился когтями в пюпитр. Произнеся заклинание левитации, Арана, сама того не зная, отправила в полет не только кристаллы турмалина. Вместе с ними взлетела и пипетка, вернее, серпетка, зародыш, невероятно похожий на камешек. На учительском столе она оказалась потому, что захотела слопать розовый турмалин. «Простите нас, пожалуйста», — бормотал сконфуженный школяр, заставив злополучную подопечную выплюнуть рубелит и чуть не утонув в потоке слюны. Сирения грозно уставилась на Ризу, примостившуюся между ее лапок. «Впервые важную вещь стянул не ее бельчонок, а другой зародыш», — усмехнулся про себя Ковен. «Ничего страшного, все в порядке», — успокаивала преподавательница смущенного Ланна. «Пипетка не сделала ничего плохого. Ее привлек интенсивный магический шлейф, излучение кристалла, только и всего. Магическое существо не может устоять перед волшебством, это общеизвестно. Прошу тебя, Лан, в ближайшее время не спускай с нее глаз, она может вести себя несколько неадекватно. Лан зубами схватил пипетку за шиворот, а та радостно размахивала всеми четырьмя лапками, будто отведала самого лучшего лакомства в мире. «Ваши зародыши еще совсем юные, импульсивные, непокорные. Вскоре они остепенятся. И тогда, вполне возможно, вы будете скучать по тем временам, когда они шалили напропалую и творили все, что в голову взбредет». Каждый школяр с тревогой взглянул на своего подопечного, опасаясь, как бы тот не сбежал и не натворил бед. Ковин глянул в бездонные черные глаза черномордика. Зародыш перекувыркнулся в шаре с водой и брызнул ему прямо в усы. «Ах ты, маленький безобразник!» — мысленно обругал он малыша. «Безобразник?» — возмутился тот, пуская пузыри. «Неправда, я лапусик!» С ночи Шамониуса они с черномордиком все лучше понимали друг друга. Ковин и не заметил, как телепатический обмен эмоциями перерос в осмысленный диалог. Сначала зародыш говорил отдельные слова, затем целые предложения. «Берегите их. Не все минералы безопасны. Турмалин действует на них, как котовник на нас. А вот другие камни...» «Хорошо, урок окончен», — объявила преподавательница. «В следующий раз мы еще поговорим о турмалине, а потом перейдем к свойствам оникса». Четверо друзей не торопились уйти, охотно пропуская вперед остальных школяров. Им хотелось остаться одним и поговорить, не опасаясь чужих ушей. Ковин старательно уложил в торбоход тетради, и тот запрыгал от счастья, что ему доверили нечто важное. «Скорее расскажите мне что-нибудь интересное», — взмолилась Брайна. «Больше 5 минут про минералы слушать невозможно». «Потому что они невкусные», — подразнил ее Ковин. «Невкусные. То-то и оно». «Вы оба заблуждаетесь», — возразила Сирения. «На юго-востоке Квентрии есть селение, где среди прочих блюд подают морскую гальку. Само собой, ее не грызут, только лижут, посыпав специями». Брайна поглядела на нее с неподдельным интересом. «А это идея! Можно придумать столько вариантов!» Остальные засмеялись. Кулинария опять целиком и полностью захватила ангорскую кошечку. «Вам не кажется это странным?» — спросил Лексиос, наигрывая на кантеле. «Ты о чем?» Бенгальский кот указал на стену слева от них. По одной из деревянных панелей, будто гусеницы, ползли причудливые узоры, постоянно меняясь и переплетаясь. Рукокрылая исчезла, сбежала, однако в замке по-прежнему творится нечто невообразимое. Порядка нет как нет. «Тише!» — шикнула на него Брайна. Они с Ковином в тревоге оглянулись по сторонам, боясь, что кто-нибудь все-таки подслушает их разговор вопреки всем мерам предосторожности. 1000 раз повторяли. Никогда, ни при каких обстоятельствах не упоминаем это слово. Лучше называть его Гарвофом. Так спокойнее. Лексиус, ты хочешь, чтобы нас с Ковином исключили?» Бенгальский кот покачал головой с виноватым видом. Драк, его зародыш, семенивший рядом, угрожающе зарычал. Еще утром малыш отодрал от ковра неведомо какой по счету лоскут и теперь не мог от него отделаться. Тот застрял на острых клыках. «Вообще-то Лексиус дело говорит», — возразила Сирения. «Если, скажем так, Гарвофа в замке больше нет, кто же здесь пакостит и все разрушает?» «Никто», — убежденно заявил Ковин. «После Шамониуса прошла всего неделя, и в замке, вероятно, остался шлейф, особая магическая субстанция, как при нагревании турмалина. И не забывайте, священный аквамарин поврежден». Перед глазами вновь встала ужасная картина. Трещина на кристалле, окаймленная будто бы каплями крови, и мертвые лазурины на полу пещеры. «Понятия не имею, что с ним сотворила рукокрылая, однако трещина — источник всех бед. Вспомните, во время первого посвящения Ксантос сказал, что аквамарин — сердце замка Каслкотс». «Никак не пойму, зачем магистры Ордена Благого Знания запретили вам рассказывать об этом под угрозой исключения?» — тяжело вздохнула Сирения. «Не магистры, а магистр!» — с гневом поправила ее Брайна. «Сколько вам повторять? Этот гнусный отчесок Ксантос во всем виноват, блевотина вонючая! Вечно он строит козни и всем вредит!» Ковин попытался ее успокоить. «Во всяком случае, магистры поблагодарили нас и похвалили». Пушнис, зародыш Брайны, обычно зарывавшийся в ее шерсть, выглянула и мелодично защебетала. Она не любила ссоры и обрадовалась всеобщему примирению. «И что с того?» — огрызнулась Брайна. Сперва магистры восстановили фасад замка, разрушенный Треликом, а потом пригласили в книгохранилище Ковина с Брайной и выразили им благодарность за неоценимую отвагу и блестящую победу над безумным автоматоном. Их подвиги не впечатлили одного только Говарда. Он не преминул хорошенько пропесочить шкалеров за безрассудство. «Вы могли погибнуть. О чем вы только думали?» В присутствии Сирении и Лексиоса магистры ни разу не упомянули рукокрылое. А накануне и вовсе запретили Брайне и Ковину рассказывать о морском вампире кому-либо, пригрозив исключить из школы. «Почему ты скрываешь от них правду? Не говоришь о таинственном голосе в заоблачных высях, что давал тебе наставление?» — не отставала Сирения. «Они опять решат, что я все выдумал. Ксантос и в первый раз мне не поверил. С меня довольно». Куда приятнее было делать вид, будто им с Брайной невероятно повезло. Вернее, они нашли уязвимое место и обезвредили взбесившегося Трилика благодаря исключительной интуиции Ковина и его глубоким познаниям в механематике. «На твое счастье, магистры охотно заглотили наживку. Ложь у них не вызвала подозрений». «Это кто кому лжет?» — возмутилась Брайна. «Понять не могу, отчего все им верят и не задают вопросов. В ночь Шамониуса пробуждается хаос, стихийные бедствия неизбежны. Да, конечно, это хаос проснулся и все спалил». «Но они же не видели того, что открылось вам с Ковином», — примирительно заметила Сирения. «Мы с Лексиусом тоже поверили бы в стихийные бедствия, если бы Ковин в начале первой четверти не рассказал нам, какого Гарвафа встретил в коридоре, если бы потом вы не поделились с нами случившимся в пещере Кристалла». «Сирения права», — сыграл на Кантеле Лексиос. «Гости и хозяева на празднике видели только, как огромный автоматон потерял управление и давай все крушить. Больше они ничего не могли заметить». «Меня заставляют всех обманывать, а я это ненавижу», — прошипела Брайна. «Признайся, ты хочешь сказать им правду, чтобы в замке началась паника и Ксантос засуетился. Просто ему назло», — поддразнил ее Ковин. «Вовсе нет», — обиделась Брайна. Метис насмешливо распушил усы. «Ладно, сдаюсь, ты отчасти прав», — призналась ангорская кошка. «И все-таки я не лукавила. Ненавижу врать своим товарищам. Ну да, не врать, а замалчивать правду. Все равно они вправе знать, какая опасность им угрожает». Лексиос прервал их спор, сыграв минорный аккорд. Все умолкли. «Как вы думаете, неужели магистры напуганы?» «Гарвов пожаловал из Иномирия, как тут не испугаться?» — поддела его Сирения. «Он был всего один и быстро покинул замок. Его появление не предвещает ничего хорошего. Я бы охотно спросила совета у родителей, каратов-астрологов, каратов-провидцев. Но, боюсь, мне пришлось бы сказать им правду, и Брайну с Ковином сейчас же исключили бы. А ты не хочешь сама попробовать?» «Ясновидение — непростое искусство. У меня нет ни достаточных знаний, ни опыта, ни умений», — объяснила Сирения. «Дело опасное. Однако даже я способна предугадать, что беда близко». Караты действительно славились на континенте обостренной интуицией и способностью предвидеть будущее. «Сегодня вечером я как раз пишу родителям письмо, но у меня и в мыслях нет поделиться с ними случившимся», шутливо заметил Ковин, стараясь разрядить атмосферу и отвлечь друзей от мрачных предчувствий. «Ты врешь маме, что в замке все тихо и мирно? Ты вообще ничего ей не рассказал о Шамониусе?» Всполошилась Брайна. Ковин внимательно посмотрел ей в глаза. «Если бы рассказал, мы бы с тобой сейчас не говорили. Мама примчалась бы сюда на первом летучем корабле, стерла бы в порошок все автоматоны, расцарапала бы физиономию Говарду, схватила бы меня за шкирку и утащила домой». «Ну и характер у твоей мамы. Жесть!» «Сверхопекающая, неумолимая», — подтвердил тот. «Я написал без подробностей. Мол, праздник Шамониус в этом году не удался. И она пообещала меня утешить, прислать из дома побольше печенья и других сластей». Брайна посмотрела на него одновременно умильно и угрожающе. «Если ты со мной не поделишься посылкой, я непременно наябедничаю братцу-магистру, что некий туполап не умеет хранить важные секреты Ордена и разбалтывает их всем и каждому». Ковин засмеялся и дружески боднул ее в лоб, а про себя вздохнул. Самое ужасное — голодная Брайна вполне способна на предательство. «Она на многое способна», — телепатически поддержал его Черномордик. Пройдя коридор до середины, друзья остановились. Перед ними стояла Дореза и отрешенно рассматривала витраж. От созерцания ее отвлек Драк, зародыш Лексиоса. Малыш обнаружил новый ковер и тут же вцепился в него зубами, наконец выплюнув прежний кусок. Лесная кошка с презрением оглядела компанию, заметила Ковина и буквально затряслась от гнева. Поспешно схватила своего зародыша в виде крошечного ежика и была такова. «Неужели она до сих пор не поблагодарила тебя?» — спросил Лексиос, играя на кантеле. «Ты всерьез ожидаешь, что она меня поблагодарит?» — удивился Ковин. «А как иначе?» — последовал уверенный ответ в до-мажор, хотя сам Лексиос явно сомневался. «Меня скорее удивляет другое. Почему Дореза до сих пор не перегрызла мне горло, не отравила меня или хотя бы не избила на худой конец?» «Ты сильно преуменьшаешь ее изобретательность. У нее есть масса других возможностей навредить тебе», — заметила Брайна. «Вот-вот», — поддержала ее Сирения. «Дореза никогда не простит тебя за то, что ты спас ей жизнь. Лучше беги из замка». «Шутки шутками», — добавила Брайна. «Но разве можно быть такой упрямой тупицей? Ее гордыня — здоровенная туша. Как Дореза таскает ее на себе?» «Когда встречаю злобный взгляд Дорезы», — признался Ковин, «охотно верю, что для нее лучше смерть под грудой обломков от взорванного трилика, чем спасение от туполапа. И все-таки есть в этой ситуации и положительная сторона». «Позволь узнать, какая?» — сердито спросила Брайна. Дореза ей уже осточертела. «С тех пор, как я спас ей жизнь, она не вяжется ко мне на уроках, не устраивает засад на переменах. Мне кажется, она стала меня избегать, и это к лучшему». Ангорская кошечка брезгливо поморщилась. «Хочешь стать оптимистом? На здоровье. Предлагаю по пути сделать крюк и забежать на кухню, иначе Драк кого-нибудь сожрет». У всех урчало в животе, так что друзья охотно согласились. Между тем Брайна отнюдь не преувеличивала. Только что зародыш попытался проглотить цветочный горшок вдвое больше него самого.